все либо обходили способ убийства, либо называли причиной смерти ножевое ранение. Что касается личности потерпевшего, то тут царил полный разнобой. В одной газете, ссылаясь на достоверные источники, убитого называли Виталием Моисеевичем Ройтманом, отставным полковником тыловой службы, много лет прослужившим в западной группе войск, с чем и связывалась его смерть. Дескать, много знал о беспорядках и хищениях военного имущества, потому и убрали. В другой, опять же, из достоверных источников, утверждали, что имя его Аркадий Борисович Лоух. Человек, имеющий двойное гражданство, бизнесмен, причастный к торговле недвижимостью за рубежом. А в России, на своей родине, он занимался скупкой акций «Газпрома», некоторых нефтяных компаний, а также произведений искусства, разрешенных к вывозу за рубеж. В остальных газетах лишь перепевали подробности этих двух версий, изредка и довольно сдержанно дополняя, что Ройтман Лоух когда-то работал в Фонде мира, в Министерстве иностранных дел, почему неоднократно включался в правительственные делегации для ведения переговоров с компанией «Де Бирс» о продаже алмазов. Никто из репортеров упорно не замечал стрелы. Ни в этот день, ни на следующий. И никто не трактовал убийство как загадочное, словно заведомо зная и называя единственную причину — мафиозные разборки. Под эту статью в России можно было упрятать что угодно и тем самым сразу же погасить интерес в обществе, давно привыкшем к стрельбе, трупам, взрывам, к войне за передел государственной собственности. Столь оперативно и четко управлять свободной прессой сам папа был просто не в состоянии, ибо занимался иными государственными делами. Подобные действия под силу были только Колченогому, бывшему идеологу партии, сохранившему не совсем понятное влияние на средства массовой информации. В их единомыслии прослеживалась определенная установка – подчеркнуть уголовный характер преступления без всяких политических подоплек. И ни одна, самая свободная газета не захотела или не посмела ослушаться, должно быть ясно представляя, что немедленно перекроют кислород. Обновленный вечно живой интернационал существовал в России сам по себе, не желая связываться с властью, однако власть, возвращенная на идеях интернационализма прошлых времен, продолжала придерживаться прежних канонов, жила старым жиром, и, вероятно, ее теперешние интересы по многим параметрам совпадали с задачами интернационала. Возможно, поэтому он и не хотел мешать режиму, идущему верным путем. Так что наводить прессу на след самого хозяина было бесполезно, и бессмысленно было ждать бунта на корабле. Очевидно, скудная и своеобразная газетная информация предназначалась исключительно для Арчеладзе, вдруг восставшего против отца родного. Колченогий, комиссар и папа отлично знали, кого он пускает в расход и выбрасывает на помойки. И этот триумвират сейчас демонстрировал перед полковником свою силу, как бы предупреждая о бесполезности борьбы с ним. Любая, даже самая мудреная операция Арчеладзе не могла получить публичного резонанса. Полковник не исключал, что сейчас, по приказу папы, комиссар делает тщательную зачистку малейших следов и косвенных улик, которые бы могли приоткрыть тайну, кто этот человек, хладнокровно расстреливающий из арбалета легионеров смерти. В руках полковника еще оставались козыри, но играть ими следовало теперь с великой осторожностью, поскольку папа только и ждал, когда горячий и азартный Арчеладзе выбросит все свои карты, особенно ту, где был черный список лиц, приговоренных к аресту и заключению в секретный концлагерь. Пленный миссионер Альфред Каузерлинг ждал своей участи, оставаясь убежденным, что арестован спецслужбами. Впрочем, до определенного момента так оно и было. Арчеладзе беседовал с миссионером только один раз. Официальный допрос трижды проводил Воробьев. Арестованный неизменно утверждал, что он производитель полиграфического оборудования, живет в Нижней Кастилии, приехал изучать российский рынок в надежде найти сбыт своей продукции, поэтому где ищет влиятельных людей, чтобы заключить сделку не с частными лицами, а с государством. И ему все равно, кто эти люди, какой партии, убеждений и каково их прошлое. В России у него есть единственный знакомый, работник МИДа Зямщиц, с которым они встретились несколько лет назад в Мадриде на посольском приеме. Он-то и организовал протекцию и знакомство, преследуя исключительно коммерческие цели.